Ладно, мне уже пора. Допил разом содержимое бокала, давай, удачи, Флери, чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок. Помни, ты обещал, что мы больше не увидимся, бросил он вслед. Кто знает, как оно сложится, Флери, ответил уже на выходе из бара, но он этого не мог слышать. После чего отправился на челнок. Возле остова корабля уже находились трое подростков. Что им здесь было надо, непонятно, ясно только, что их интересовал челнок. Взлетел и покинул пределы столицы. В город на челноке соваться было опасно. Полетел вдоль окраины города и вскоре обнаружил недостроенную башню. Скорее всего, строился торговый центр, но его не достроили. Стояла центральная основа и несколько этажей в виде круглых дисков. Нырнул под верхний диск и посадил челнок на нижний. Вздохнул и открыл перед собой на панели запись, полученную от Флери. Изображение дрогнуло и установилось. Начальник столичной полиции смотрел прямо на Флери. «Итак, вы, Флери Нестор, 58 лет, пилот грузового флайера, летаете между Милтон-Кинс и столицей, так?» Начальник полиции говорил спокойно, но от его голоса пробежал холодок по позвоночнику. «Все верно, господин начальник». Флери выглядел испуганным, но держался достойно. «Я уже все объяснил вашим сотрудникам, я знаю», — перебил его начальник полиции. «Меня интересует другой вопрос. Как вы связаны с Блезом Абдулаиджи?» «Я не «мы просто», — замялся Флери. «Не советую лгать, Нестор. Ваш флайер сейчас обыскивают саперы. Если обнаружат что-то запрещенное, вы рискуете оказаться в тюрьме на долгие годы», — процедил начальник полиции, нависая над ним. Флери тяжело сглотнул. Видимо, подействовало. Он обратился ко мне сегодня утром в Милтон-Кинс. На удивление, Флери говорил спокойно. Сказал, что ему нужно передать детские вещи какой-то женщине в столице, но сам он туда прилететь не может. Я согласился за плату. «За какую плату?» — сощурился начальник полиции. 2000 кредов», — произнес Флери, глядя прямо в глаза. После этих слов улыбнулся. Даже на записи заметил, как дернулся уголок рта начальника полиции. Он тоже явно не поверил. «Продолжайте», — махнул рукой начальник. «Я взял вещи, он сказал связаться с вами или вашей секретаршей Тай. Сказал, что вы знаете, для кого это», — пожал плечами Флери. «Вы знаете, кто такой Блез Абдулаиджи?» «Бывший коп из Милтон-Кинс», — пожал плечами Флери. «Все думали, он погиб при аварии челнока, но он выжил. Он опасный преступник, подозреваемый в убийстве и измене», — отчеканил начальник полиции. «И первое, что вы должны были сделать, увидев его, сообщить в полицию». «Я собирался, после того, как передам вещи», — опустил глаза Флери. «Разумеется», — с сарказмом кивнул начальник полиции. «Где он сейчас?» «Не знаю». Теперь Флери говорил искренне, это чувствовал даже через запись. Он улетел куда-то на своем челноке. Не сказал куда. Начальник полиции глубоко задумался, повернулся в сторону женщины, сопровождавшей его. Она что-то сказала, но запись не смогла уловить ее слова. «Что ж, Нестор», — вновь посмотрел на Флери начальник полиции. «Сегодня вам повезло. Мои специалисты не нашли ничего подозрительного ни в вещах, ни на вашем флайере. Вы отправляетесь по своим делам без проблем». Флери заметно расслабился. «Но учтите», — продолжил начальник, и его голос стал ледяным, «если вы снова увидите Блеза Абдулаиджи и не сообщите мне немедленно, я сделаю так, что вы до конца жизни не сядете за штурвал». «Вам понятно». «Да, господин начальник», — выпрямился Флери. «Вот и прекрасно». На этом запись закончилась. Откинулся в кресле и задумался. Честно говоря, ожидал большего. Ну что ж, значит, придется поговорить с ним напрямую. Но для начала попробую более простой способ. Несколько раз по планшету вызвал его напрямую, но ответа не было. Тогда решил идти по другому пути и вызвал Таю, его секретаря. Приемная начальника столичной полиции. Чем могу помочь? Появилось на экране ее сосредоточенное лицо. «Соедините меня с начальником», — попросил, не называя своего имени. «Могу я узнать, кто его спрашивает?» Приподняла она бровь. «Думаю, ему будет интересно поговорить со мной», — улыбнулся. «Скажите, это насчет его племянницы». Ее лицо не дрогнуло, но заметил, как сразу изменился взгляд. «Боюсь, начальник полиции сейчас занят. Я могу передать ему информацию или сообщение», — произнесла она ровным тоном. «Тая», — прямо сказал, — «мы встречались несколько раз. Я — Блез Абдулаиджи». Теперь ее лицо изменилось. Она смотрела с какой-то странной смесью страха и любопытства. «Я не знаю никакого Блеза Абдулаиджи», — ответила ровным голосом. «Брось, Тая. Мы вчера вместе с Марине заходили к тебе». Она промолчала, но ее взгляд стал жестче. «Мне нужно поговорить с начальником», — настаивал я, — «это важно». «Речь идет о Марине». «Начальник полиции не принимает звонки от неизвестных лиц», — отрезала она. «Если вы действительно Блез Абдулаиджи, вам следует сдаться властям». За вами объявлена охота по всей планете. Глава 15. Этот снимок был сделан сегодня утром. Спокойно сказал в ответ и отправил ей снимок. Теперь ты веришь, что это я? Будь добра, соедини меня с ним. Она посмотрела на изображение, и я увидел, как расширились ее зрачки. Подождите, наконец сказала она и отключила свое изображение. Прошло около минуты, прежде чем на экране появилось лицо начальника полиции. Его глаза горели яростью. «Ты совершаешь огромную ошибку, Абдуллаиджи», — произнес он тихим, но полным угрозы голосом. В ответ включил видеотрансляцию со своей стороны, чтобы он тоже меня видел. «Послушай, не усложняй все, я просто хочу знать, что с Марине и моим ребенком», — спокойно ответил. «Она родила». «Кто у меня?» «У тебя». Он почти рассмеялся. «У тебя ничего нет, Абдуллаиджи. Ты преступник, беглец. Ты потерял право называть себя отцом». «Это еще почему?» С вызовом ответил ему. «Потому что ты преступник», — отрезал начальник полиции. «И мне надоел этот разговор. Сдавайся, Абдуллаиджи, и, возможно, суд проявит снисхождение». «Я не сдамся, пока не узнаю, что с моим ребенком», — твердо сказал. «Марине родила». Он смотрел с нескрываемым презрением. «Если ты думаешь, что эта жалкая попытка шантажа что-то изменит, ты глубоко ошибаешься. Мы найдем тебя, Абдуллаиджи. И когда найдем, я лично прослежу, чтобы ты получил максимальный срок. Послушай, я же мог сегодня нажать на спусковой крючок, и мы бы уже не разговаривали», — попытался вразумить его еще раз. «Просто скажи, у меня сын или дочь?» «Марине здорово. Это все, что я хочу знать». «Хочешь знать?» Его глаза сузились. «Тогда сдавайся, и, возможно, через пару десятков лет тебе разрешат увидеть своего ребенка. И запомни, ты никто, Гайдари», — начальник полиции наклонился ближе к экрану. «Абдуллаиджи Гайдари, или как там тебя на самом деле? Твоя игра окончена. Ты никогда не увидишь ни Марине, ни ребенка. Никогда». И он оборвал связь.